что? Если уж начал, все карты на стол. Если уж начал, давай до конца, чтобы горели глаза и унисон сердца. Если уж начал, то давай на сто. Если уж начал, все карты на стол. Если уж начал, давай до конца, чтобы горели глаза и унисон сердца. Если уж начал, то давай. Жму на плей и пру вперед, как Рокки. Каждый день плавя эти мысли в строки, в потоке информации лавируя дельфином, рисую свои кривые карикатуры, картины. Москва — город грозный, но тормозить уже поздно. Вечером меня ждет Майк, а не телек и Познер. Москва слезам не верит, она верит лишь делу. Открывает двери всем, но покоряется лишь смелым. Новый день и новый подгон от судьбы. Удача благоволит, верю, воздастся за труды. Питер сводит мосты, а я свожу треки дома. Город сводит людей, мы скоро будем знакомы. Найти бы искомое, выйти из комы непробудно. И я люблю людей, но не люблю места людные. Текста мутные, ну да, конечно. Зато они вскрывают тут каждый скворечник. Если уж начал, то давай на сто. Если уж начал, все карты на стол. Если уж начал, давай до конца, чтобы горели глаза и унисон сердца. Если уж начал, то давай на сто. Если уж начал, все карты на стол. Если уж начал, давай до конца, чтобы горели глаза и унисон сердца. На плей и пру вперед, как Рокки. Москва учит делать дела, а не делать ноги. На найках по дороге к мечте и ни шагу назад. В унисон сердца и горят глаза. Отсутствие тормоза только придает стимул. Я все тот же крейзи, мама, прости. Не остановлюсь на полпути, верю, все впереди. Со своей звездой, словно пес, жадный до кости. Еще чуток подрасти и будет совсем круто. Мне всего 21, и я как Ан, верю в чудо. Нас продолжают зажимать в рамки работы, институт, но музыка свободно, ищи меня тут. Свои поймут, свои поддержат, когда трудно. Я не могу вам врать, так трек станет нудным. Это залетает почти в каждый скворечник. Давай жми на сто и поднимай вверх клешни. Если уж начал, то давай на сто. Если уж начал, все карты на стол. Если уж начал, давай до конца, чтобы горели глаза и уши.